13. Жизнь человека как духовного существа, писал Чаадаев в одном из философских писем, обнимает собой два мира, из которых один только нам ведом. Одной стороной человек принадлежит природе, но другой возвышается над ней. Но от животного начала в человеке к разумному не может быть эволюции. Поэтому Чаадаев презрительно относится к стремлению естествознания целиком включить человека в природу. Когда философия занимается животным человеком, то вместо философии человека она становится философией животных, становится главой о человеке в зоологии. Высшее начало в человеке прежде всего формируется благодаря социальной среде, и в этом своем учении, давшем повод Гершензону охарактеризовать всю философию Чаадаева как социальный мистицизм, что является неверным переносом на всю систему частной одной черты, Чаадаев целиком примыкает к французским традиционалистам, главным образом к Баланш. Человек глубочайше связан с обществом бесчисленными нитями, живет одной жизнью с ним. Способность сливаться с другими людьми, симпатия, любовь, сострадание – это есть замечательное свойство нашей природы, говорит Чаадаев. Без этого слияния и общения с другими людьми мы были бы с детства лишены разумности, не отличались бы от животных. Без общения с другими созданиями мы бы мирно щипали траву. Из этого признания существенной и глубокой социальности человека Чаадаев делает чрезвычайно важные выводы. Прежде всего, происхождение человеческого разума не может быть понято иначе, как только в признании, что социальное общение уже заключает в себе духовное начало. Иначе говоря, не коллективность сама по себе созидает разум в новых человеческих существах, но свет разумности хранится и передается через социальную среду. В день создания человека Бог беседовал с ним, и человек слушал и понимал. Таково истинное происхождение разума. Когда грехопадение воздвигло стену между человеком и Богом, воспоминание о божественных словах не было утеряно. И этот глагол Бога к человеку, передаваемый от поколения к поколению, вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо. Таким образом, неверно, что человек рождается в свет с готовым разумом. Индивидуальный разум зависит от всеобщего, то есть социального в данном случае, разума. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. В этой замечательной формуле, предваряющей глубокие построения князя Трубецкого о соборной природе человеческого сознания, устанавливается прежде всего неправда всякого обособления сознания, устраняется учение об автономии разума. С одной стороны, индивидуальное эмпирическое сознание, его Чаадаев называет субъективным разумом, может, конечно, в порядке самообольщения почитать себя отдельным, но такое пагубное «я» проникаясь личным началом, лишь разобщает человека от всего окружающего и затуманивает все предметы. С другой стороны, то, что реально входит в человека от общения с людьми, в существе своем исходит от того, что выше людей, от Бога. Все силы ума, все средства познания, утверждает Чаадаев, покоятся на покорности человека этому высшему свету, ибо в человеческом духе нет никакой истины, кроме той, какую вложил в него Бог. В человеке нет иного разума, кроме разума, подчиненного Богу. И вся наша активность есть лишь проявление в нас силы, заставляющей стать в порядок общий, в порядок зависимости. В нашем искусственном, то есть обособляющем себя разуме, мы своевольно заменяем уделенную нам часть мирового разума. В нашем искусственном, то есть обособляющем себя разуме, мы своевольно заменяем уделенную нам часть мирового разума, и основная реальность есть поэтому не индивидуальный разум и, конечно, не простой коллектив, а именно мировое сознание, некий океан идей, к которому мы постоянно приобщаемся. Если бы человек мог довести свою подчиненность высшему свету до полного упразднения своей свободы, свободы обособляющей, то тогда бы исчез теперешний отрыв его от природы, и он бы слился с ней. В нем бы проснулось чувство мировой воли, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию. Из этой двойной зависимости человека от социальной среды, от Бога происходит не только пробуждение разума в человеке, но здесь же находятся и корни его морального сознания. Свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области, утверждает Чаадаев против Канта. Человечество всегда двигалось лишь при сиянии божественного света. Значительная часть наших мыслей и поступков определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит. Самое хорошее, самое возвышенное для нас, полезное из происходящего в нас, вовсе не нами производится. Все благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе. И эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается. Она же ведет Вселенную к ее предназначению. Итак, вот в чем главный вопрос. Как открыть действие верховной силы на нашу природу? Этот супранатурализм вовсе не переходит в оказионализм у Чаадаева или какую-то предопределенность, наоборот. Чаадаев всячески утверждает реальность человеческой свободы. Правда, его учение о свободе не отличается, как сейчас увидим, достаточной ясностью, но реальность свободы для него бесспорна. Чаадаев говорит: «Наша свобода заключается лишь в том, что мы не сознаем нашей зависимости». То есть свободы нет реально, есть лишь идея свободы, но несколькими строками дальше он сам называет человеческую свободу страшной силой и говорит: мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия, и всякий раз мы потрясаем все мироздание. Правда, еще дальше он говорит об ослеплении обманчивой самонадеянности. Собственное действие человека, замечает Чаадаев в другом месте, исходит от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Но в таком случае свобода не только реальная, но именно страшная сила, распорядок в мире поддерживается только законом. «Если бы не поучал нас Бог, — читаем тут же, — то есть если бы Он не вносил порядок в бытие, разве все не превратилось бы в хаос?» Значит, свобода тварных существ, чтобы не подействовала ее разрушительная сила, нуждается в постоянном воздействии свыше. Предоставленный самому себе, человек всегда шел лишь по пути беспредельного падения.